Глава 26. Дурея от скуки, с каждым днем все больше морально опускаясь от вынужденного безделья, Половцев и Литьевский по-прежнему коротали дни и ночи в тесной горенке Якова Лукича. В последнее время что-то значительно реже стали навещать их связные, а обнадеживающие обещания с краевого повстанческого центра, которые доставлялись им в простеньких, но добротно заделанных пакетах, уже давно утратили для них всякую цену. Половцев, пожалуй, легче переносил длительное затворничество, даже наружно он казался более уравновешенным, но Литьевский изредка срывался, и каждый раз по-особому, то сутками молчал, глядя на стену перед собой потухшим глазом, то становился необычайно, прямо-таки безудержно болтливым, и тогда Половцев, несмотря на жару, с головой укрывался буркой, временами испытывая почти неодолимое желание подняться, вынуть шашку из ножен и с плеча рубнуть по аккуратно причесанной голове Литьевского. Однажды, с наступлением темноты, Литьевский незаметно исчез из дома и появился только перед рассветом, притащив с собой целую охапку влажных цветов. Обеспокоенный отсутствием сожителя, Половцев всю ночь не смыкал глаз, ужасно волновался, прислушивался к самому ничтожному звуку, доносившемуся извне. Литьевский, пропахший ночной свежестью, возбужденный прогулкой, веселый, принес из сеней ведро с водой, бережно опустил на него цветы. В спертом воздухе горенки, одуряюще пьяно, резко вспыхнул аромат петунии, душистого табака, ночной фиалки, еще каких-то неизвестных Половцеву цветов. И тут произошло неожиданное. Половцев, этот железный Есаул, всей грудью вдыхая полузабытые запахи цветов, вдруг расплакался. Он лежал в предрассветной тьме на своей вонючей койке, прижимая к лицу потные ладони, и когда рыдания стали душить его, рывком повернулся к стене и за всей силы стиснул зубами угол подушки. Литьевский, мягко ступая босыми ногами, ходил по теплым половицам горенки. В нем проснулась деликатность, и он чуть слышно насвистывал опереточные арии и делал вид, что ничего не слышит, ничего не замечает. Уже часов в 11 дня, очнувшись от короткого, но тяжелого сна, Половцев хотел учинить Литьевскому жестокий разнос за самовольную отлучку, но вместо этого сказал: «Воду в ведре надо бы переменить, завянут». Литьевский весело отозвался: «Сию минуту будет исполнено». Он принес кувшин холодной колодезной воды, теплые воды из ведра выплеснул на пол. «Где вы достали цветы?» — спросил Половцев. Ему было неловко за свою слабость, стыдно за слезы, пролитые ночью, и он смотрел в сторону. Литьевский пожал плечами. «Достал — это слишком мягко, господин Половцев. Украл — жестче, но точнее. Прогуливаясь возле школы, уловил поразивший мое обоняние божественный аромат и махнул в палисадник к учителю Шпыню. Там и ополовинил две клумбы, чтобы хоть как-нибудь скрасить наше с вами гнусное существование». Обещаю и впредь снабжать вас свежими цветами. Нет уж, увольте. А вы еще не полностью утратили некоторые человеческие чувства. Тихо, намекающе проговорил Литьевский, глядя на Половцева в упор. Тот промолчал, сделал вид, будто не слышит. Каждый из них по-своему убивал время. Половцев часами просиживал за столом, раскладывая пасьянсы, брезгливо касаясь толстыми пальцами замусоленных толстых карт, а Литьевский, чуть не в 20-й раз, не вставая с койки, перечитывал единственную имевшуюся у него книгу «Камо грядеши» Сенкевича, смаковал каждое слово. Иногда Половцев, оставив карты, садился прямо на полу, по-калмыцки сложив ноги и, растерив кусок брезента, разбирал, чистил и без того идеально чистый ручной пулемет, протирал, смазывал теплым от жары и ружейным маслом каждую деталь и снова не спеша собирал пулемет, любуясь им, клонял лобастую голову то в одну, то в другую сторону. А потом, вздохнув, заворачивал пулемет в этот же кусок брезента, бережно укладывал его под койку, смазывал и снова заряжал диски, и уже сидя за столом доставал из-под тюфяка свою офицерскую шашку, пробовал на ногте большого пальца остроту клинка и сухим бруском осторожно всего лишь несколько раз проводил по тускло-блистающей стали. «Как бритва!» — удовлетворенно бормотал он. В такие минуты Лятьевский, отложив книгу, щурил единственный глаз, саркастически улыбался. «Удивляет меня, без меры удивляет ваша дурацкая сентиментальность, что вы носитесь с вашей селедкой, как дурень с писаной торбой. Не забывайте, что сейчас 30-й год, и век сабель, пик, бердышей и прочих железок давно уже миновал. Артиллерия, любезнейший, решала все в прошлую войну, а не солдатики на лошадках или без оных. Она же будет решать исход и будущих сражений и войн. Как старый артиллерист, утверждаю это самым решительным образом». Половцев, как всегда, смотрел из-под лобья, цедил сквозь зубы. «Вы думаете начинать восстание, сразу же опираясь на огонь гаубичных батарей или же на солдатиков с шашками? Дайте мне поначалу хоть одну трехдюймовую батарею, и я с удовольствием оставлю шашку на попечение жены Островного. А пока помолчите, ясновельможный фразер. От ваших разговорчиков меня тошнит. Это вы польским барышням рассказываете о роли артиллерии в прошлой войне, а не мне. И вообще, всегда вы пытаетесь говорить со мной пренебрежительным тоном, а напрасно, представитель Великой Польши. Ваш тон и ваши разговорчики дурно пахнут. Впрочем, ведь это о вашей державе в 20-х годах говорили. Еще Польска не сгинела, но дала уже душок». Литьевский трагически восклицал: «Боже мой, какое духовное убожество! Карты и сабля, сабля и карты. Вы за полгода не прочли ни одного печатного слова, как вы одичали, а ведь вы когда-то были учителем средней школы». «По нужде был учителем, милейший пан, по горькой нужде. Кажется, у вашего Чехова есть рассказик о казаках. На своем хуторе живет невежественный и тупой казак-помещик, а два его взрослых оболтуса сына только тем и занимаются, что один подбрасывает в воздух домашних петушков, а другой стреляет по этим петушкам из ружья. И так изо дня в день, без книг, без культурных потребностей, без тени каких-либо духовных интересов. Иногда мне кажется, что вы один из этих двух сынков. Может быть, я ошибаюсь?» Не отвечая, Половцев дышал на мертвую сталь шашки, смотрел, как растекается и медленно тает на ней синеватая тень, а затем подолом серой толстовки вытирал шашку и осторожно, даже нежно, без пристука опускал ее в потертые ножны. Но не всегда их внезапные возникавшие разговоры и короткие пикировки кончались столь мирно. В Горенке редко проветриваемой было душно. Наступившая жара еще более отягчала их жалкое житье в доме Островного, и все чаще Половцев, вскакивая с влажной, пропахшей потом постели, приглушенно рычал: «Тюрьма! Я пропаду в этой тюрьме! Даже по ночам во сне он часто произносил это неласковое слово, пока, наконец, выведенный из терпения Летьевский как-то не сказал ему: «Господин Половцев, можно подумать, что у вас в вашем и без того убогом лексиконе осталось всего только одно слово — тюрьма. Если уж вы так тоскуете по этому богоугодному заведению, мой добрый совет вам — идите сегодня же в районное ГПУ и попросите, чтобы вас определили в тюрьму эдак лет на 20, не меньше. Уверяю вас, что в вашей просьбе вам не будет отказано». «Это как называется? Остроумием по-польски?» — криво улыбаясь, спросил Половцев. Летьевский пожал плечами. «Вы находите мое остроумие плоским?» «Вы просто скот», — равнодушно сказал Половцев. Летьевский снова пожал плечами, усмехнулся. «Возможно. Но я так долго живу рядом с вами, что не мудрено потерять человеческий облик». После этой стычки они в течение 3 суток не обменялись ни одним словом. Но на 4-й день им поневоле снова пришлось заговорить. Рано утром, когда Яков Лукич еще не уходил на работу, во двор вошли 2 незнакомых. Один в новеньком прорезиненном пальто, другой в замызганном брезентовом плаще с капюшоном. У первого под мышкой был прижат объемистый пухлый портфель, у второго через плечо висел кнут с нарядными ременными махрами. Согласно давнему уговору, Яков Лукич, завидев в окно пришельцев, быстро прошел в сени, 2 с короткой паузой стукнул в дверь горницы, где жили Половцев и Летьевский, и степенно вышел на крыльцо, разглаживая усы. «Вы ко мне, добрые люди? Аль понадобилось вам, что из колхозного закрома? И кто вы такие, из приезжих?» Плотный, коренастый человек с портфелем, приветливо улыбаясь, сияя женственными ямочками на толстых щеках, тронул ладонью козырек поношенной кепки, сказал: «Вы и есть хозяин дома?» «Здравствуйте, Яков Лукич. Нас направили к вам ваши соседи. Мы заготовители скота, работаем на шахтеров. Заготовляем им скот, как говорится, на дневное пропитание. Платим хорошие деньги, повыше общегосударственных заготовительных, а платим выше потому, что нам надо шахтеров кормить посытнее и без перебоев. Вы же завхоз колхоза и должны понимать нашу нужду. Но из колхозного закрома нам ничего не надо. Мы покупаем скот личного пользования, а также у единоличников. Нам сказали, что у вас есть тёлка-летошница. Может, продадите? За ценой мы не постоим, была бы она в теле». Яков Лукич помолчал, задумчиво почесал бровь, прикидывая про себя, что со щедрых заготовителей можно сорвать лишнее, не таскаясь по рынкам, и ответил так, как отвечает большинство хлеборобов, умеющих не продешевить: «Продажной телушки у меня нету. А может, все-таки поглядим ее и сойдемся? Еще раз скажу вам, что мы готовы заплатить лишнего». И Яков Лукич, помолчав с минуту, поглаживая усы для важности, в растяжку как бы про себя ответил: «Телушка-то есть, имеется у меня и сытенькая, аж блестит, она мне самому нужна. Корова престарела, менять надо, а пород на молоко, и на сним, то есть на сливки, по-вашему, дюж хорошая». «Нет, товарищ покупатель, не продам». Коренастый с портфелем разочарованно вздохнул. «Ну что ж, хозяину виднее. Изменяйте нас, поищем товару в другом месте». И еще раз, неловко коснувшись рукой козырька помятой кепки, пошел со двора. Следом за ним поплелся и дюжий, очень широкоплечий гуртовщик, поигрывая кнутом, рассеянным взглядом обводя двор, жилые постройки, окна дома, наглухо закрытую дверцу чердака. И тут хозяйское сердце Якова Лукича не выдержало. Допустив гостей до калитки, он окликнул коренастого: «Погоди, трошки, Эй ты, товарищ заготовитель, вы сколько платите за килограмму живого веса? Как сойдемся. Я уж тебе сказал, что за ценой не стоим. И сами располагаем своими деньгами. Они у нас считанные, но немеренные. Хвастливо похлопывая пухлой рукой по пухлому портфелю, сказал коренастый, выжидающий, стоя возле калитки. Яков Лукич решительно зашагал с крыльца. «Пойдемте глядеть телушку, пока не прогнали ее в табун, но имейте в виду, что дешево я вам ее не отдам, только из уважения, потому что ребята вы, видать, сходственные, да и недюже скуповатенькие». А мне скупых купцов на моем базу и на дух не нужно. Оба покупателя осматривали и ощупывали телку дотошно, придирчиво. Потом коренастый стал нудно торговаться, а тот, который был с кнутом, скучливо посвистывая, пошел по забазьям и базу, заглядывая в курятник и в пустую конюшню, и всюду, куда ему и не надо было бы заглядывать». И тут Якова Лукича как бы осенило. Ох, не те покупатели! Сразу сбавив цену на целых 75 рублей, он сказал. Ладно, отдаю себе в убыток только для товарищей шахтеров. Но вы меня извиняйте, мне надо идти в правление. Некогда мне с вами проводить время. Телушку зараз поведете, тогда деньги на кон. У входа в сарай... Коренастый, слюнявя пальцы, долго отсчитывал кредитки, накинул сверх условленной цены еще 15 рублей, пожав руку заскучавшему Якову Лукичу, подмигнул. «Может, на нашей сделке разопьем бутылочку, Яков Лукич? Наш заготовительное дело требует Магарыч при себе иметь». И, не торопясь, достал из кармана неярко блеснувшую при свете раннего солнца бутылку белоголовки. Сделанный веселостью, Яков Лукич ответил. «Вечерком, дорогие сваты, вечерком. Вечером радый буду и поприветить вас, и выпить с вами. Такая веселуха в бутылке, какую ты показываешь, найдется и у хозяина в доме. Пока мы шо не дюжа обедняли, а зараз извиняйте. С утра мне здоровье не позволяет водку пить». Да и дело не указывает, мне на колхозную службу надо направляться. Наведайтесь после захода солнца, вот тогда и пропьем мою телушку. Да хоть бы в дом пригласил. Угостил сватов молоком от телочкиной мамаши, сияя добродушнейшей улыбкой и ямочками на круглых щеках, сказал коренастый и просительно положил руку на локоть Якова Лукича. Но непреклонный Яков Лукич... уже был собран в единый комок воли и предельного напряжения, а потому и ответил, усмехаясь несколько пренебрежительно. «У нас у казаков, господа хорошие, в гости ходят не тогда, когда кому-то погостевать захочется, а тогда, когда хозяева зовут и приглашают. У вас, может быть, по-другому, но уж тут давайте по нашему обычаю, по-хуторскому. Уговорились повидаться вечером? Стало быть, с утра и речей больше терять нечего. Прощевайте. Повернувшись спиной к покупателям, даже не взглянув на телку, которую неспешно взналыгивал дюжий гуртовщик, Яков Лукич шел до крыльца с ленивой развальцей. Кряхтя и притворно охая, держась за поясницу левой рукой, он поднялся на верхнюю ступеньку и только в сенях, уже без тени притворства, прижал к груди ладонь, постоял с минуту, закрыв глаза, прошептал побелевшими губами: «Будьте вы все трижды прокляты!» Колющая боль в сердце скоро утихла, прошло и легкое головокружение. Яков Лукич постоял еще немного, потом почтительно, но настойчиво постучался в дверь горницы, где жил Половцев. Переступив порог, он едва успел сказать: «Ваше благородие, беда!» И тотчас же, как ночью в грозу, при вспышке молнии увидел направленный на него ствол нагана, тяжелую, выдвинутую вперед челюсть Половцева, его напряженный, немигающий взгляд, и Литьевского, сидевшего на койке в небрежной позе, но с лопатками, плотно прижатыми к стене, с ручным пулеметом на слегка приподнятых коленях, ствол которого тоже был направлен на входную дверь, как раз на уровне груди Якова Лукича. Все это за миг ослепительного видения узрел Яков Лукич, даже улыбку Летьевского и лихорадочный блеск его одинокого глаза, когда словно издалека услышал вопрос. «Ты кого же это привел во двор, милый хозяин?» Голоса не узнал потрясенный Яков Лукич, будто кто-то третий, невидимый, задал ему этот вопрос свистящим, прерывающимся шепотом. Но неподвластная сила заставила старика на короткое время преобразиться. Вытянутые по швам руки согнулись в локтях. Сам Яков Лукич как-то обмяк, сник, однако заговорил, хоть и бессвязно, с передышками, но заговорил иным, чем прежде, языком. «Никого я к себе не приводил. Они сами непрошенные явились». И до каких же это пор, господа хорошие, вы будете изо дня в день на меня пошумливать и помыкать мной, ну, как малым парнишкой? Это очень даже обидно. Задаром и кормлю вас, и пою, и всячески угождаю. И бабы наши, и обстирывают вас, и всякую пищу готовят бесплатно. Убить меня вы можете в раз, хоть сей секунд. Но мне уж и жизни-то при вас стала великую тягость. И телушку я в убыток себе отдал, потому что чем-то вас правдать надо. А ведь вам, вашим благородием, пустых щей не подашь, а непременно с мясом. Вы с меня и водки постоянно требуете. Я же вас упредил, когда эти незваные гости заявились на бас. Я только немного опосля смекител, что не те покупатели явились, и подался от них задом. Бог с вами, берите телушку, хоть задарма, только поскорее уходите. А вы, господа хорошие, эх, да что я вам докажу? Яков Лукич безнадежно махнул рукой, прижался грудью к дверной притолоке, пряча лицо в ладонях. Со странным равнодушием, которое давно уже одолевало Половцева, тот вдруг сказал удивительно бесцветным голосом. «А ведь, пожалуй, старик прав, пан Летьевский. Запахло жареным, и нам надо убираться отсюда, пока не поздно. Ваше мнение?» «Надо уходить сегодня же», — решительно высказался Летьевский, осторожно опуская пулемет на помятую постель. «А связь? Об этом после». Летьевский кивком головы указал на Якова Лукича и, обращаясь к нему, резко сказал: «Хватит вам, Лукич, бабиться! Расскажите, о чем шел разговор с покупателем? Деньги они вам заплатили сполна? Сюда эти купцы еще раз не заявятся?» Яков Лукич по-детски всхлипнул, высморкался в подол неподпоясанной рубахи, вытер ладонью глаза, усы и бороду, и, коротко не поднимая глаз, рассказал о разговоре с заготовителями, о подозрительном поведении гуртовщика. Не забыл упомянуть и о том, что вечером заготовители придут выпить с ним могорча. Половцев и Летьевский при этом сообщении молча переглянулись. «Очень мило», — нервически посмеиваясь, сказал Летьевский. «Умнее ты ничего не мог придумать, приглашая их к себе в дом». «Чертова ты тупица, безнадежный идиот! Не я их приглашал. Они сами навязались в гости и норовили зараз же пройти в дом, насилу уговорил их подождать до вечера. И вы, ваше благородие, или как вас там кличут, величают, напрасно меня дурите, за глупого считаете. За каким же чертом, прости Господи, зазывал бы я их в дом, ежели вы тут отсиживаетесь, чтоб с вас из себя голову посымать?»